Глава 4. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Расстройство финансов во время 13-летней войны. Выпуск медных денег. Их упадок в цене. Воровские деньги. Московский бунт 1662 года. Отмена медных денег. Ссора царя с патриархом. Причины ее. Враги Никона. Раскол. Его причины. Исправление книг при патриархе Иосифе. Единогласное пение и проповедь. Восстание против этих нововведений. Исправление книг при Никоне. Сопротивление прежних исправителей. Мысль об Антихристе. Монах Капитон. Сопротивление соловецких монахов исправленным книгам. Челобитное царю на Никона. Окончательный разрыв его с царем. Удаление Воскресенский монастырь. Успокоение Никона. Раздражение возобновляется. Невозможность выбрать нового патриарха вследствие требований Никона. Пребывание Никона в Крестном монастыре. Собор 1660 года. Протест Славяницкого. Дело об отраве. Бабарыкинское дело. Письмо Никона к царю по этому случаю. Паисий Лигарит. Его старание помирить Никона с царем. Вопросы Стрешнева и ответы на них Лигарида. Возражение Никона на эти вопросы и ответы. Донос Бабарыкина на Никона. Поездка князя Адоевского и Лигарида с товарищами в Воскресенский монастырь по этому случаю. Отправление монаха Милетия на восток с вопросами к патриархам относительно поведения Никона. Волнение между константинопольскими греками. Патриархи дают ответы, осуждающие Никона. Приезд Афанасия Иконийского в Москву. Затруднительное положение царя. Он вторично отправляет Милетия звать патриархов на собор в Москву. Грамота патриарха Нектария Иерусалимского в пользу Никона. Сытинское дело. Письмо Никона к царю с целью отворотить собор. Внезапный приезд Никона в Москву и Изюзинское дело. Грамоты Никона к восточным патриархам перехвачены. Приезд патриархов Александрийского и Антиохийского. Суд. Осуждение. Ссылка Никона в Ферапонтов монастырь. Жизнь его там и сношение с царем. Два первые года 13-летней войны были самым счастливым, самым блистательным временем в царствовании Алексея Михайловича, хотя и они омрачены были моровым поветрием. Блестящие успехи воинские, собственные походы подняли дух восприимчивого царя, что так ясно высказывается в приведенном выше письме его к Матвееву о сношениях с Швецией. Неудачный поход под Ригу был началом несчастий. Смуты малороссийские затянули войну, принявшую дурной оборот. Конотоп, Чудного, поражение Хованского тяжело отдавались в Москве, и хотя они имели таких гибельных следствий, каких можно было ожидать с первого взгляда, однако война продолжалась, и не видно было ее конца. Страшное бедствие для государства бедного, малонаселенного, которая едва успела оправиться после смутного времени, в котором недавно еще происходили волнения вследствие тяжкого состояния промышленного класса, которое недавно опустошено было моровою язвою. Тяжкие подати пали на народ, торговые люди истощились платежом пятой деньги. Уже в 1656 году казны не достало ратным людям на жалование. И государь, по совету, как говорят Федора Михайловича Ртищева, велел выпустить медные деньги, которые имели нарицательную цену серебряных. В 1657-1658 годах деньги эти действительно ходили как серебряные, но с сентября 1658 года начали понижаться в цене. Именно на рубль надобно было наддавать 6 денег. С марта 1659 должны были уже на рубль наддавать по 10 денег. Наддача возрастала в такой степени, что в 1663 году за 1 рубль серебряный надобно было давать уже 12 медных. Наступила страшная дороговизна. Указы, запрещавшие поднимать цены на необходимые предметы потребления, не действовали. Мы видели, в каком положении находились в Малороссии московские ратные люди, получавшие жалования медными деньгами, которых никто у них не брал. Явилось множество воровских, фальшивых медных денег. Начали хватать и пытать людей, которые попадались с воровскими деньгами. Ответ один. Мы сами воровских денег не делаем, берем у других не знаючи. Стали присматривать за денежными мастерами, серебряниками, котельниками, оловянишниками и увидали, что люди эти, жившие прежде небогато, при медных деньгах поставили себе дворы каменные и деревянные, платья себе и женам поделали по боярскому обычаю, в рядах всякие товары, сосуды серебряные и съестные запасы начали покупать дорогою ценою, не жалея денег. Причина такого быстрого обогащения объяснилась, когда у них стали вынимать воровские деньги и чеканы. Преступников казнили смертью, отсекали у них руки и прибивали у денежных дворов на стенах. Домы, имения брали в казну. Но жестокости не помогли при неодолимой прелести быстрого обогащения. Воры продолжали свое дело. Тем более, что богатые из них откупались от беды, давая большие взятки тестю царскому Илье Даниловичу Милославскому, додумному дворянину Матюшкину, за которым была родная тетка царя по матери. В городах воры откупались, давая взятки воеводам и приказным людям. Для рассмотрения приема и расхода меди и денег на денежных дворах представлены были верные головы и целовальники из гостей и торговых людей. Люди честные и достаточные. Но и они не одолели искушения. Покупали медь в Москве и Швеции, привозили на денежные дворы с царской медью вместе, приказывали из нее делать деньги и отвозили их к себе домой. Доносы на них не замедлили от стрельцов и денежных мастеров. Обвиненные с пытки показали, что давали посулы Милославскому, Матюшкину, дьякам и подьячим. У дьяков и подьячих, уголов, целовальников отсекали руки и ноги, ссылали преступников в дальние города. На Милославского царь долго сердился, Матюшкина отставил от приказа. Но этим не были довольны и затеяли повторить расправу 1648 года. Весной 1662 года, после Светлого Воскресенья, начали ходить по Москве слухи, что чернь сбирается и быть от нее погрому дворам боярина Ильи Даниловича Милославского, гостя Василия Шурина и других богатых людей за перемену в денежном деле. За то, что Шурин, да еще какой-то кадашевец, деньги делают. В 20-х числах июля начали говорить, что пришли из Польши листы про окольничьего Ртищева. Царь жил в это время в Коломенском. 25 июля рано утром на Сретенке собрались мирские люди советоваться о пятиной деньге. Но совещания их скоро прекратились. «На Лубянке у столба письмо приклеено», – начали кричать им люди, проходившие Сретенкою от Никольских ворот. Вся толпа хлынула на Лубянку смотреть, что за письмо. На столбе воском приклеена была бумажка, и на ней написано: «Изменник Илья Данилович Милославский, да окольничий Федор Михайлович Ртищев, да Иван Михайлович Милославский, да гость Василий Шорин». Между тем, с Ретинской сотни соцкий Павел Григорьев уже дал знать о письме в земский приказ, откуда приехали на Лубянку дворянин Семен Ларионов и дьяк Афанасий Башмаков и сорвали письмо. Толпа зашумела. «Вы везете письмо к изменникам, государя на Москве нет, а письмо надобно всему миру». Громче всех кричал, бросаясь на все стороны, стрелец Кузьма Нагаев: «Православные христиане, постойте всем миром! Дворянин и дьяк отвезут письмо Илье Даниловичу Милославскому, и там это дело так и изойдет!» Мир двинулся вслед за Ларионовым и Башмаковым. Нагнали их, схватили Ларионова за лошадь и за ноги и кричали соцкому Григорьеву: «Возьми у него письмо, а не возьмешь, то прибьем тебя каменьями!» Григорьев вырвал письмо у Ларионова, толпа окружила соцкого и двинулась назад на Лубянку, к церкви преподобного Феодосия. Нагаев вел Григорьева за ворот. Когда пришли все к церкви, Нагаев встал на лавку и читал письмо всем вслух и прибавил, что надобно за это всем стоять. С Лубянки пошли к земскому двору, поставили и тут скамью, взвели на нее Григорьева и велели ему читать письмо, но он отказался. Тогда опять начал читать Нагаев, а на другую сторону читал какой-то подьячий. Григорьев воспользовался этим временем и отошел в сторону, велев взять письмо у подьячего десятскому своей сотне Лучке Житкому. Но мир не хотел расстаться с письмом и, окружив Житкова, повел его в Коломенское государю. Царь был у обедни, празднуя рождение дочери. Взглянув в окно, он увидал, что толпы народа идут в село и на двор, безоружные, но с криком и шумом, повторяя имена Милославских и Ртищева. Государь догадался, в чем дело. Велел Милославским и Ртищеву спрятаться в комнатах царицы и царевен, а сам остался в церкви дослушивать обедню. Царица, царевичи и царевны сидели, запершись в хоромах, ни живы, ни мертвы от страха. Гилевщики не дали царю дослушать обедни. Они подошли к дворцу. Впереди шел Лучка Житкий и нес в шапке письмо, найденное на Лубянке. Государь вышел на крыльцо. Нижегородец Мартын Жидринский взял у Житкова шапку с письмом и поднес царю, говоря: «Изволь, великий государь, вычесть письмо перед миром, а изменников привесть вперед себя». «Ступайте домой», — отвечал царь. «А я, как только отойдет обедня, поеду в Москву и в том деле учиню сыск и указ». Но гилевщики держали его за платье, за пуговицы и говорили: «Чему верить?» Царь обещался Богом, дал на своем слове руку. И когда один из гилевщиков ударил с ним по рукам, то все спокойно отправились в Москву. Государь не велел их трогать, хотя и было у него войско. Он пошел назад в церковь дослушивать обедню. А в Москву перед собою послал боярина князя Ивана Андреевича Хованского. Здесь другая толпа гилевщиков занималась грабежом Шориного дома. Старик Шорин успел скрыться в Кремле, в доме князя Черкасского. Но мятежники захватили молодого, 15-летнего сына его, который должен был служить свидетелем против отца. Должен был рассказывать, что отец его бежал в Польшу с боярскими грамотами. В это время приезжает Хованский и начинает уговаривать, что прекратили смуту и не грабили ничьих домов, что нынче же приедет сам царь для сыску. Но ему в ответ закричали: «Ты, боярин, человек добрый, и службы твоей к царю против польского короля много. Нам до тебя дела нет». Но пусть царь выдаст головою изменников бояр, которых мы просим». Аванский отправился назад в Коломенское. И вслед за ним туда же двинулась толпа, везя с собою на телеге молодого Шорина. За городом встретились они с первыми гелевщиками, шедшими уже из Коломенского, и уговорили их возвратиться назад. Солдаты также пристали к ним. Встретили боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и погнались за ним с палками. Тот едва ушел от них за реку. Царь садился уже на лошадь, чтобы ехать в Москву, когда гелевщики подвели к нему молодого Шорина. И тот начал выкрикивать заученную сказку, что отец отправился в Польшу с боярскими грамотами. Когда мальчик кончил, в толпе раздались крики: «Выдай изменников!» «Я государь», — отвечал Алексей Михайлович. «Мое дело сыскать и наказание учинить, кому доведется по сыску, а вы ступайте по домам. Дело так не оставлю, в том жена и дети мои поруками». Но крики не прекращались. «Не дай нам погибнуть напрасно!» — кричали одни. «Буди добром тех бояр не отдашь, то мы станем брать их у тебя сами, по своему обычаю!» — кричали другие, махали палками. Тут Алексей Михайлович обратился к стоявшим около него стрельцам и придворным и велел двинуться на гелевщиков, которые, пришедшие вовсе не за тем, чтобы сражаться, побежали врознь. Их начали хватать. Некоторые защищались, но напрасно. Человек 100 утонуло в реке. Больше 7000 было перебито и переловлено, тогда как настоящих гелевщиков было не более 200 человек. Остальные пришли из любопытства посмотреть, что будет делаться. Перехватанных отвезли в монастырь к Николе на Угрешу и там расспрашивали. Главного заводчика, кто написал письмо и приклеил, не нашли. И наказали тех, кто более других участвовал в самом гиле, волею или неволею. Вешали, резали ноги, руки и ссылали в дальние города. Москва утихла. Но жалобы на медные деньги продолжались. Воеводы доносили, что должники приносят к ним в съезжую избу медные деньги для платежа заимодавцам, а те не берут без царского указа. Просят серебряных. Наконец, в 1663 году вышел указ в Москве, Новгороде и Пскове денежного медного дела дворы отставить, а старый денежный серебряного дела двор в Москве завести и серебряные деньги на нем делать с 15 июня. А жалование всяких чинов служилым людям давать серебряными деньгами, казну, таможенную пошлину и всякие денежные доходы брать серебряными деньгами. Также и в рядах торговать всякими товарами на серебряные деньги, а медные отставить. Медные деньги во всех приказах, что не есть налицо, по 15 июня переписать и запечатать, и держать до указу, а в расход не давать. Частным людям велено медные деньги сливать, но последнее не было исполнено. Указ 20 января 1664 года говорит: «В Москве и в разных городах объявляются медные деньги портучены, то есть натерты ртутью, а иные посеребрены и полужены». Государь подтверждает приказание не держать медных денег под страхом жестокого наказания, разорения и ссылки в дальние города. Новгородский воевода князь Иван Борисович Репнин получил в 1663 году от государя похвалу за то, что рассмотрением своим для бедных людей всяким хлебным и съестным запасом положил уставную цену и запретил перекупщикам покупать прежде мирских людей, отчего запасы начали быть дешевы.